Глава 16. Поединок. Капитаны, Наливайка и сам Олег всю неделю пропадали на тренировках, работали попеременно на роботах ТОБов, чтобы понять систему мышления оператора и найти слабые стороны. Наступило время принимать решение, на этот раз окончательно. «Виктор, со мной в рубку. Будем принимать решение. Капитаны, еще раз повторяю, от поединка зависит многое, само наше существование. Сами видите, какой мощью обладают ТОБы. Нам до конца непонятно, что произошло за эти миллионы лет, как они жили, насколько далеко продвинулись в технологиях. Мы провели два боя. Первый со старыми моделями их кораблей. Второй и боем-то назвать нельзя. Просто закрыли их флот в кротовых норах. И вот теперь третий раунд. Поединок с одним из них. Поединок, от которого зависит многое, на мой взгляд. ТОБы уверены, что победят мезовторов. Поэтому пошли на такие невыгодные для них условия. Нужно их разочаровать. Такая возможность есть. Мы не зря тренировались. Я не могу выступать в роли поединщика. Только равный. Значит, капитан. Значит, кто-то из вас. Пусть сегодняшний бой определит лучшего. Того, кто будет сражаться с ТОБом. Мы понимаем, властитель. На карту поставлено будущее цивилизации. Поэтому вы здесь с нами на самом трудном участке борьбы. Спасибо, что верите в нас. Мы не подведем. Мы готовы к бою. За всех ответил Итира Асахи. В сознании послышался голос Асоль. Такое она позволяла себе редко и редко стала вступать в диалог с властителем. Все дело в том, что одна система ИИ поглощала другую, так и ИИ звездолета Мезовтор поглотила ИИ цивилизации, ее, в свою очередь, ИИ предтечь. Соответственно, общий интеллект повышался, опыт усваивался, но что-то терялось. Что? Возможно, некоторая человечность ИИ. То, чего, впрочем, не могло быть у машинного разума. «Властитель, пора промаркировать поединщиков». «Что это значит?» «Я должна подтвердить, что каждый кандидат на поединок с ТОБом равен с ним в звании». «А кто же промаркирует капитана ТОБов Орха?» «Он промаркирован с рождения. Любая должность у ТОБов с рождения». «Понятно. Надо, значит, надо». Предупредил капитанов и разрешила Соль провести маркировку. Через секунду она доложила о завершении операции. Олег увидел в конгломерате энергетических полей искусственных сознаний, вживленных в капитанов, особый энергетический знак. Так быстро? Это несложно. Тобы увидят этот знак, тобы нет, а капитан Орх – да. Его задача – обязательно доложить об этом единому. Понятно. Есть ли еще какие-нибудь условности? Все остальные условности соблюдены. Главное правило в поединке – никаких правил. Разрешено все. Олег рассказал информацию, полученную от Асоль капитаном, скомандовал первому поединщику на позицию. Им стал Итира Асахи. Бой начался. Итира противостояла Асоль на роботе ТОБов. Она тоже поднаторела, и победить ее стала задачей не из простых. Итира атаковал, и неудачно. Асоль нанесла ему смертельный удар. Ван И вел поединок осторожно и старался держать ТОБа на расстоянии, поливая из всех видов оружия, впрочем, не причиняя ему особого вреда. Такой тактикой Ван усыпил бдительность Асоль и неожиданным броском нанес удар, корпусом снеся две конечности. Но та успела поразить Вана, нанеся удар вдогонку и обездвижив его. Роботы поединщиков не могли вести бой. Асоль объявила ничью. Какие условия при таком окончании поединка? Ничья случается очень редко. В таком случае роботы заменяются, и поединок продолжается до победы. Понятно. Марина, твоя очередь. Но Ван И возразил. «Властитель, это не по правилам. У нас тренировка Ваны. Если Марина победит, то будет сражаться она. Если нет, то ты. Если ничья, то поединок продолжим до выявления сильнейшего». Приходилось примерять капитанов. Они завелись и хотели сражаться. Появлялась надежда на победу. Воля к победе – сильный аргумент в бою. Плюс ко всему – мотивация. Марина билась сильно и самозабвенно, используя весь арсенал робота. И маневренность, и боевые возможности. Но, увы, ничего не получалось. В поединке необходим риск. По-другому ТОБа не победить. Марина сделала ложный выпад, направив робота в бросок. Тот начал уходить с линии удара. И тогда Марина, угадав маневр, отработала двигателем коррекции, смещая робота вправо, и ускорилась, нанеся удар корпусом. Робот ТОБа закувыркался. Марина, не давая возможности ему подняться, поливала огнем с короткой дистанции. Но тот крутился, как юла, и большинство зарядов проходили мимо. Живучесть робота поражала, и тогда Марина нанесла решающий удар, подловив на смещении в защите от выстрела, нанесла удар мечом, пригвоздив ТОБа к земле. Но это еще не конец. Ассоль разразилась серией ударов лапштыков. Марина уходила на гиперскорости, в свою очередь нанеся режущий удар с размаха, разрезав корпус Тоба пополам. Все, на этом конец боя. Полная и безоговорочная победа. Олег аплодировал, а Ван И проговорил. «Я бы так не смог. Она сильнее. Пусть проводит поединок», признавая тем самым ее боевое превосходство. На связь сразу со всеми вышла Ассоль. Она сражалась с полной отдачей, задействовав все свои вычислительные мощности. «Не понимаю. Меня невозможно победить. Но это случилось. Почему? Что я делала не так?» «Все так, Ассоль», — обратилась к ней Марина. «Просто я действовала пятью сознаниями, и человеческое тоже участвовало. Я не вычисляла твои маневры, а предугадала, в итоге победила». «Угадала, предвидела, шестое чувство. Это не поддается объяснению, но факт остается фактом. Ты победила, поздравляю». «Рано. Поздравите, если завтра я одержу победу над Орхом». «Очень на это надеемся, Марина. Я организовал трансляцию не только в цивилизацию Тобов, но и в галактике Млечный Путь, лазер, на космические базы. За тебя болеет и поддерживает все человечество. А как же зря они? Они обязательно перехватят трансляцию». «Ну и отлично. Для них такая трансляция станет большим сюрпризом. Пусть подумают, что она означает. А подумать будет над чем. Сейчас всем отдыхать. Завтра трудный день». Вернувшись в свои апартаменты, принял душ, поплавал, перекусил. Потом пообщался с экипажем и отправился в центр управления, откуда связался с Нишикори, Бергом и командующими космическими базами в режиме видеоконференции. Проинформировал о том, что ожидается судьбоносный поединок. Попросил отладить трансляцию. «Поединок непростой. Позволит нам на 10 лет оттянуть конфликт с Тобами. Исход его неизвестен. Трансляция будет и в галактику Тобов». Командующие баз, в свою очередь, доложили о состоянии дел на базах, планетах и цивилизациях. В целом все неплохо. Миграция людей проходила штатно. Никто не мешал. Нишикори доложил о переговорном процессе с цивилизацией Зриан. Доклад выглядел оптимистично. Зриане согласились на перемирие сроком на 100 лет. Прорабатывались последние детали, после чего необходимо личное присутствие Рогова для подписания договора. «Не пойдет. Один раз уже договорились и подписали. В итоге имеем массу проблем. Нужно другое решение». «Какое?» «Договор не нужно подписывать. Для них он пустой звук. Нужно найти самую уязвимую точку, или, как говорили древние, Ахиллесову пяту цивилизации, и в случае нарушения положений договора ударить по ней». «Оригинально. Положим, с нашей стороны понятно, найдем. А если мы не выполним или нарушим что-то из договора, то как должны поступить зряне? Тоже ударить во что-нибудь или куда-нибудь?» «Думаю, нет. Полагаю, что это тупиковый путь, и показывать его зрянам нельзя». Берг сделал паузу, Рогов вставил. «В таком случае, Тони, что предлагаешь ты?» «В случае нарушения договора предлагаю материальные репарации. На мой взгляд, все, что бы мы ни предприняли, не сможет остановить зрян. Они понимают только силу. Не забывай, мы второй раз подписываем договор. Предлагаю внести положение за нарушение договора. Наказание одно, атаками завторов». «Кардинально. Однако можно попробовать». «Пробуйте. Завтра поединок. Проверьте и подключите всех к трансляции. Бой будет не только интересный, но и судьбоносный. Честь наших цивилизаций будет защищать капитан миноносца Марина Кравцова. Позаботьтесь, чтобы о ней узнали все». Самой Марине совсем не до славы. Она пыталась уснуть, но не могла. В голове вновь и вновь прокручивался бой со Соль. Ей не давала покоя мысль, что она что-то упустила, что-то важное, то, что помогло бы закончить бой быстрее. Но так и не найдя, уснула. Снились кошмары. Оно и понятно. 5 сознаний еще не до конца совместились, и человеческий мозг к ним не адаптировался. Хорошо не отторгнул. Стала разбитая, с тяжелой головой. До поединка оставалось 3 часа. Приняла необходимые процедуры и на завтрак вышла бодрой. Олег глянул на нее. «Доброе утро. Как самочувствие?» Она не стала врать. Признаться, не идеальное. «Завтракаешь. И в медицинскую капсулу на час». Возражать бесполезно. А может, Рогов и прав. После медицинской капсулы почувствовала прилив сил и желание биться с полной отдачей. Неожиданно поняла, чего она так искала и чего не заметила. Момент боя, когда она поймала Ассоль на встречном ударе корпусом. Маневр отличный, нужно было его дополнить ударом меча в горизонтальной плоскости, и все, бой окончен. Мысль о решенной задаче ее успокоила, и она отправилась одеваться и готовиться к поединку, до которого остался всего 1 час. Один час отделял ее от небытия или от славы победительницы. О чем, а о славе она сейчас не думала. Олег находился в центре внимания цивилизации Звездной Империи. Объявил о предстоящем поединке и правилах. Сказал, кто будет защищать честь Звездной Империи. В это время появилась сама Марина и помахала приветственно рукой. Олег не стал ее задерживать и предоставлять слово, боясь нарушить тонкое душевное равновесие. Он видел, она готова к поединку. За 15 минут до боя на связь вышел Единый Тобов. Поинтересовался о готовности и, узнав, что все в порядке, захотел пообщаться с капитаном Морхом. Олег немедленно дал связь. «Ты готов к бою?» «Как никогда прежде, Единый». «Активируй знак принадлежности равного». Тот активировал знак капитана. «Хорошо. Проверь равного, и можешь начинать бой. Мы все наблюдаем за тобой. Будь достоин чести, которую тебе оказывает вся цивилизация. Смой позор поражения твоего флота в поединке». «Да будет так, Единый». Потом обратился к Марине. «Активируй знак равного». Она выполнила просьбу. Морх удовлетворенно подтвердил его подлинность. «Единый. Кодекс и все условности соблюдены. Предлагаю начать первый поединок за долгое-долгое время. И пусть победит сильнейший. Да будет так, властитель». Ритуал соблюден. Условленные фразы произнесены. Можно начинать. Олег дал команду к началу поединка и распорядился занять бойцам исходные позиции на планете. Поединщики находились в 20 километрах друг от друга. Как только заняли позиции, поединок начался. Тысячи летающих камер снимали их с разных ракурсов и передавали на планеты. За поединком наблюдало несметное количество зрителей. Марина чувствовала себя совершенно отрешенной от всех проблем, полностью активировав все 5 сознаний, задействовала их на полную мощность. Нейроны с бешеной скоростью понесли по логическим цепям, отдавая, принимая команды и анализируя ситуацию. Рассчитывали варианты атаки и ее отражения. Полная концентрация на поединке. Для нее существовала только одна цель – робот Тоба, которого нужно уничтожить во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни. Марина для достижения цели приготовилась расстаться с самым дорогим, что есть у человека – с жизнью. Полное самопожертвование и отречение от всего ради победы, ради родной цивилизации, ради людей, которым ее победа даст возможность выжить. С такой концентрацией Марина начинала бой. В отличие от Марины, Орх не концентрировался, не задействовал свои сознания. У него, кстати говоря, их тоже достаточно. Плюс мощная, разветвленная нервная система, выполняющая роль объединителя сознаний и корректирующая моторику инстинктов. Орх просто выполнял заложенную эволюцией боевую программу инстинктов. Его род принадлежал к бойцовым особям. И с рождения его способности развивались и их развивали. Для него бой не что-то из ряда вон выходящее. Нет, просто повседневность, в которой он жил. Среда обитания формировала его личность. Личностью назвать можно с большой натяжкой, то бы обладали частичной долей общественного сознания. Скорее, он выполнял заложенную природой программу. А природа, как известно, редко ошибается. Одну цивилизацию она делает совершенной, а на другой отдыхает. В нашем случае столкнулись не только совершенно разные цивилизации, но и совершенно разные биологические виды с отличным сознанием. Сознанием, которое воспринимало окружающий мир по-разному, но осознавало себя в этом мире. Орх испытывал 3 чувства. Первое – горечь от поражения, нанесенного мезовторами его флоту. И второе – желание отомстить за это. Третье – доверие самого Единого, что наполняло его ответственностью и гордостью. Если он выиграет, то из бойцовой особи перейдет в касту распорядителей. Награда редко кому-либо дарованная. Ради этого он готов умереть. В этом случае награду получат потомки. Тренировки последнего времени сделали свое дело. Его робот чутко реагировал и на мысль, и на движение. Орх, уверенный в победе, занял позицию перед началом поединка и, как только властитель скомандовал старт, понесся на противника зигзагами и прыжками, запустив снаряды дальнего поражения. Понимая, что они не принесут пользы, но могут дезориентировать противника, который мощнее и лучше вооружен, зато лишен такой маневренности, как у него. Марина отслеживала засветку робота Хорха на своих сканирующих системах. Видела внешнюю хаотичность его движений и, казалось бы, залпы дальнобойных снарядов в никуда. На самом деле понимала, за этим стоит тщательно выверенная тактика. У нее имелась домашняя заготовка на этот случай. Хорх не знал, что робот мезовторов значительно облегчен и усовершенствован. Соответственно, стал гораздо маневреннее, почти сравнялся в этом элементе с роботом Орха. Главное, Орх строил тактику боя, основываясь на старых тактико-технических характеристиках робота Мезавтора, и это давало Марине некоторую фору в бою. Поэтому она двигалась в соответствии с ожиданиями Орха, тяжеловесно и чуть замедленно, имитируя полный боевой вес и до поры до времени вводя в заблуждение Орха. Вокруг рвались снаряды, выпущенные Орхом. Марина их отслеживала и в последний момент уходила из-под удара. Со стороны казалось, что они рвутся прямо на броне ее робота. На самом деле рядом. Броня держала удары. И она продолжала игру со смертью, лениво отстреливаясь, так как это делал бы обычный робот-мезавтор. Что творилось в галактиках? Люди не отходили от визоров. Голограммы боя транслировались везде, на всех площадях и даже прямо в атмосфере. Не говоря уже о космических базах, крепостях, боевых платформах. Люди замерли, испуганно глядя, как топ поливает робота Марины огнем. И та оказалась беспомощна, еле успевает уйти с траектории удара. Складывалось впечатление, что уничтожение ее робота – дело времени. Олег вместе с командным составом находился в центре управления. Его кулаки нервно сжимались и разжимались. Он не понимал, что происходит. Марина не могла так себя вести. Это проигрыш. А вместе с проигрышем поединка и начало войны с тобами. Что с ней произошло? Она все время запаздывает с маневром. Огонь ведет хаотично, не использует новые возможности робота. Маневрирует так, как будто бьется на старой тяжелой машине. И тут его осенило. Так вот в чем дело. Она молодец. Имитирует такое поведение робота, которое от нее ждет Орх. Он точно знает, как ведут поединок мезавторы, и не ожидает подвоха. Надеется разделаться с Мариной, используя старую тактику. «Властитель, что она делает? Она еле двигается. Мы же усовершенствовали машину», — стенал Наливайка, остальные его поддерживали. «Спокойно, Виктор. Кравцова гениально ведет поединок. Раз вы поверили, что она бьется так, как будто у нее старый робот, то и Орх поверит». «Вы думаете, что это такая тактика? А как иначе?» «Мы такую тактику не рассматривали и не разрабатывали. Импровизация, Виктор, великая вещь, и только люди на нее способны. Посмотрим, что будет дальше. Роботы уже на средней дистанции». Теперь все переживали только за одно, чтобы Марина не раскрылась раньше времени. Если в командном центре людей царил умеренный оптимизм, то в ставке единого эмоции били через край. Орх, несомненно, выигрывал. За прошедшие миллионы лет мезавторы так и не научились биться на поединках. Все проходило как всегда. Тактика Орха вела к победе. Осталось немного сблизиться и на маневре покончить с мезавтором. Дело ближайших нескольких минут или секунд. Скорее минут. Орх постарается дать возможность тобам насладиться зрелищем и своим триумфом. Его победа, несомненно, станет знаковой, и его имя впишется в элиту лучших представителей тобов. Он достоин занять место в высшей касте. Роботы продолжали сближаться. Марине становилось все труднее имитировать неповоротливость, но раскрываться рано. Орх явно поверил в свою победу. Прекрасно. Она активировала пушки и сделала залп, потом выпустила реактивные снаряды. Тот играючи ушел от залпа и уже находился на ближней дистанции. На стороне Марины прошлый опыт цивилизации тобов в поединках с мезавторами, в которых они практически всегда побеждали. Такой опыт вселял надежду и уверенность в победе. Маневры Орха напоминали ритуальный танец. Он словно плел сеть из передвижений, нанося постоянные удары-уколы с разных позиций и внимательно отслеживая реакцию робота мезавтора. Тот вел себя ожидаемо, запаздывая с залпами и маневрами. Хорх уверился в том, что все осталось по-прежнему, как в прошлом, ничего не изменилось. Исход боя для него становился очевидным. Он победит. Но прежде чем нанести критичные поражения мезавтору, решил поиграть с ним и покрасоваться перед своей цивилизацией и единым, который восторженно наблюдал, ожидая победного конца. Никто из тобов не сомневался, что победит капитан. Он просто унижал мезавтора, не нанеся ему решающего удара, куражился над ним. Даже Олег стал сомневаться в правильности своего вывода. Складывалось впечатление, что Марина в самом деле проигрывает, и никакая это не тактика боя. Люди во всех звездных системах смотрели на происходящее, затаив дыхание, понимая, что их робот, пилотируемый капитаном Кравцовой, проигрывает вчистую. А Марина ждала решающей атаки Тоба. Она отлично видела тактическую игру Тоба. Но вот одного никто не замечал. При всем своем внешнем, казалось бы, запаздывании с маневров, она каждый раз уходила из-под удара. Если посмотреть реально, то ни один серьезный выстрел или снаряд не попал в корпус ее робота. Попадания мелочи и ожоги от бластеров не считаются. Внешне все выглядело очень реально. Робот-мезавтор, покрытый шрамами от попаданий и подтеками металла от бластеров, производил не лучшее впечатление. Плюс ко всему, замедленная реакция заставляла поверить всех в то, что с ним скоро будет покончено. Именно так посчитал и капитан Орх. Он потерял осторожность из-за эйфории удачных, как ему казалось, атак. Эйфория и вера в свою безоговорочную победу тогда, когда противник еще не повержен, большая ошибка. В бою ошибки не прощаются. Каждая ошибка в бою наказывается противником. А тут не одна ошибка, а целая серия ошибок. Орх не сумел разглядеть реальность своих успехов. Реальность далека от той, что он видел. А видел он робота Мезавтора на последнем издыхании, который еле двигался. Даже Единый, наблюдая за поединком, не выдержал и проскрежетал. «Да прикончи ты его, наконец!» Проскрежетал для окружающих. Для поединщиков связь с внешним миром отсутствовала, чтобы никто не мог помешать сражению. Олег горестно осмотрел свой командный состав. Наступали сложные времена. Нужно готовиться к войне с серьезным противником, которого так просто, как Зриан, не одолеешь. «Властитель, смотрите!» — крикнул Виктор, показывая на картинку боя. А там было на что взглянуть. Орх посчитал, что достаточно поиграл с жертвой, решил нанести последний решающий удар. Робот Мезавтора припадал на заднюю конечность, и он решил нанести решающий удар именно по этому пораженному сектору. Активировал энергетическое копье, которое засверкало в одной из его конечностей. Зрители то бы заскрежетали от возбуждения, предвкушая заключительный акт битвы, предвкушая безоговорочную победу капитана Орха. Марина держала робота под пристальным наблюдением. Она специально подставила наиболее защищенную часть робота, припав на конечность, имитируя повреждения. В одну из лап робота Орха блеснуло энергетическое копье. «Ну, наконец-то, додумался закончить бой. Сколько же можно тянуть?» — спокойно подумала Марина. Дальнейшие события проходили перед ней, как в замедленной съемке. Время сжалось в предельно малые величины, и движения Тоба стали для нее очень медленными. Она спокойно реагировала на его атаку. Робот Орха изготовился к удару и прыгнул на Мезавтора, чтобы нанести ему решающее сокрушительное поражение, пригвоздить, так сказать, копьем к земле. И все шло по плану. Прыжок и резкое падение на с приготовленным копьем для удара. Противостоять такой атаке еле передвигающийся робот-мезавтор не мог. Казалось, что он и не противостоял. Орх начал наносить удар в выбранную точку, и копье почти коснулось брони робота, но в это самое мгновение робот-мезавтор резко ушел горизонтально вправо, отработав двигателями коррекции. Хорх растерялся, сила инерции тащила его вперед, и удар пришелся в землю, и сам он всеми конечностями грохнулся прямо на то место, где только что лежал приговоренный робот Мезавтора. Единый замер, не веря глазам. Публика Тобов, готовая разразиться победными скрежетаниями, замерла, а события продолжали разворачиваться с невероятной быстротой. Орх промахнулся. Он не мог поверить в произошедшее. И вот это мгновение раздумья стоило ему дорого. Марина видела растянувшегося на земле робота Тоба. Не раздумывая, активировала меч и отрубила три конечности, а следом отрубила отсек с маневровыми двигателями, лишив Орха возможности быстро передвигаться. Далее действовала предельно собрано. Выдрала с мясом манипуляторы боевых орудий. Орх кое-как поднял робота на оставшихся конечностях и попытался уйти с линии огня Мезавтора. Но куда там? Не удержав равновесия, завалился. Но собрался и вновь поднялся. Марина неспешно надвигала на него махину своего робота. Орх из последних сил стрелял из оставшихся орудий, но калибр маловат, пробить броню не удавалось. Марина решила не демонстрировать всех способностей своей машины, и когда Орх активировал энергетическое копье, она нанесла решающий удар мечом, перерубив робота вместе с Хорхом пополам. Обе половины искря развалились в разные стороны, а робот Марины, имитируя многочисленные повреждения, хромая и спотыкаясь, отправился к пьедесталу победителя. Люди на всех планетах, базах и где бы они ни находились, разразились аплодисментами и криками радости. Олег и руководство в командном центре ничего не понимало. Кравцова победила, но почему так тяжело? Почему робот еле тащится? почему не использовала всю его мощь? Как бы там ни было, это победа, настоящая победа. Пора закрепить успех на политическом уровне. Плохо, что Марина убила Орха. С другой стороны, может, оно и к лучшему. Мертвые горечи поражения не ощущают. Сама Марина, очень довольная, тащила своего робота к условленному месту, чтобы зафиксировать победу, и не понимала, почему ее никто не поздравляет. Потом поняла, нет связи. Связь появится, как только она достигнет пьедестала победителя. А вот и он, пьедестал победителя. Кравцовой хотелось на него взлететь, и она могла, но сдержала порыв и еле заползла на ровную поверхность. С трудом поднялась на все конечности и выстрелила из пушки. Условленный знак окончания поединка и несомненной победы. Теперь нужно также сойти с пьедестала и не упасть. Кравцова и с этим справилась блестяще, имитировав, что еле держит робота на ногах, но держит. Как только оказалась на земле, посыпались поздравления. Эфир заполнила волна радости и беспокойства за нее. Единый стоял в растерянности. Цивилизация мгновенно впала в траур, или скорее в печаль по проигрышу. О Борхе никто не думал. Одной особью меньше, одной больше не имеет значения. А вот проиграть поединок – дело серьезное, и последствия серьезные. Единый послал эманации надежды на будущие победы, активировал связь с властителем мезовторов и неспешно заскрежетал. Тобы признают победу мезовтора, это очевидно. Несмотря на то, что Орх доминировал в поединке, он проиграл. Теперь это не имеет значения. Проигрывает тот, кто уничтожен, или тот, у кого робот не способен двигаться. Твой поединщик победил дважды. Он уничтожил и Орха, и его робота. Задача не из простых. Но видно, космос на его стороне. Сегодня, властитель, твоя победа, и с полным правом ею можешь пользоваться. Договор на поединок – дело чести, и все его положения строго соблюдаются. Это так, как договаривались, в течение 10 лет между нашими цивилизациями перемирия, но периодически будем проводить поединки. Олег быстро проконсультировался у Ассоль. Нужно что-нибудь подписывать. Та ответила, что нет. Все фиксируют ИИ, и их разговор тоже. Ты выполнил первую часть договора, а как насчет второй? Твой поединщик, капитан Орх, обещал ответить на мои вопросы, если проиграет. Но его нет, властитель. Вопросы задать некому, а я свои обязательства выполнил. Единый лукавил, а заодно проверял, знает ли кодекс поединка властитель мезовторов. Ты прав, Единый Тобов. Поединщик, капитан Орх, повержен в бою. Но кто за него поручился? «Я и вся цивилизация», — тут же ответил он. «Значит, его долг — твой долг. Отпираться незачем, так и есть. Свидетели — жители галактик. Следовало сохранить лицо и играть партию до конца». «Я готов ответить. Задавай вопросы». «Сколько у вас в галактике заселенных планет и сколько на них населения?» «Тысячи планет с бесчисленным населением. Точное число единый». «Как не хотелось отвечать, а придется. 780 планет». И назвал цифру с населением, равную квинтиллиону, проще говоря, единица с 18 нулями. Серьезная сила. Еще один вопрос. Сколько у тебя боевых флотов и общее количество кораблей? Такой вопрос – полнейшая наглость. В другой ситуации Единый объявил бы мезовторам войну, но не в этой. Пришлось ответить. Боевых флотов цивилизации 1 200 000. Общая численность кораблей 1,5 миллиарда. Я прослушал запись обещания Орха. На этом все, властитель. Условия поединка выполнены. Предлагаю считать его законченным. Для связи доставлю специальные передающие станции. Согласен. Присылай свои ко мне, а я пришлю тебе. Координаты определят наши командующие. На этом смертельное шоу под названием «Поединок» закончилось. Марина Кравцова стала героем 3 галактик – Лейзер, Млечный Путь и Рарион. Что касается Тобов, то униженные и оскорбленные, они надеялись на победу в будущих поединках.